Глава 33. Он не спешил выходить, все еще плавно двигался внутри, поглаживая мою грудь, перекатывая между пальцами соски. Мне показалось, что Мирон хочет продолжить и пойти на второй заход, но я двинулась в сторону, заставляя его выйти. И поняла, что я проиграла. Моя жажда победила. «Тш, Ди, погоди». Он опять прижал меня к стене. «К черту все, а? Давай забудем. М? Давай с чистого листа начнем». Теплая и влажная рука опустилась на мой живот, чувственно погладив. Я вздохнула. Как же это приятно, когда его сильные крепкие руки изумительно нежно ласкают мой животик, нашего с ним малыша. Я не поверила его словам. И голос такой мягкий. Давно не слышала в нем столько нежности. Мое сердечко в ответ радостно подпрыгнуло в груди и встрепенулось, как будто у него выросли крылья. Я внутри вся загорелась от радости, но моментально потухла, когда вспомнила, каким двуличным может быть этот человек и как профессионально играть. Бабник. Он бабник, Диана. Не забывай. Сегодня с тобой, завтра с сестрой. И это истина. Это отвратительное напоминание вновь вернуло меня в тонус. Я поймала его за запястье, решительно отвела в сторону его руку, хоть мне очень сильно этого не хотелось. Но если я не скажу ему «нет», мне опять будет больно, а я не хочу. Не хочу вновь пережить то, что пережила несколько месяцев назад, зная, что меня используют, манипулируют мной, принимают меня за красивую игрушку для забав. Знаем. Помним, проходили. Мирон хочет рыбачить двумя удочками сразу. Одна женщина под боком у него для статуса и выгоды, а вторая для постельного удовольствия и производства потомства. И у обеих одинаковые лица. Нет, не могу так. Тяжело очень. Пока с Верой не разведется, не будет у меня к нему доверия. Прости, Мирон, я хочу выйти. Мне хочется побыть наедине. Не понравилось? Он глухо вздыхает, отстраняясь, чувствуя мое напряжение в теле, но напоследок еще раз прижимается губами к моей шее, собирая ими влагу. Я опять дрожу, мысленно проклиная свое предательское тело. «Хватит уже, хватит, Диана!» Его вопрос я оставляю без ответа, и как раз в этот момент кран оживает рычанием. Из него начинает хлестать вода. Я переключаю краник на душ и еще раз тщательно ополаскиваю волосы теплой водой. Мирон в этот момент стоит позади меня, любуясь очертаниями моей фигуры и голыми ягодицами. Я так и чувствую его голодный, жадный взгляд. Гаденыш пялится на мою попу. И как будто откусывает кусок от нее, но не зубами, а глазами. Закончив с водными процедурами, Мирон помогает мне вылезти из ванной, сам заворачивает в полотенце, обтирает. Не могу смотреть в его глаза. На меня вдруг нахлынула грусть. Мы выходим из ванной. Я присаживаюсь на диван, принимаясь вытирать полотенцем волосы, пока Мирон, набросив на бедра полотенце, шагает в сторону кухни. Ух, у кого-то проснулся аппетит. Я вспомнила прошлое. Да, у Мирона после секса всегда просыпался зверский аппетит. Он дожидался, пока я усну, потом вставал с кровати и тихонько на цыпочках крался на кухню, а там сметал с полок холодильника все, что я готовила. Утром с невозмутимым лицом смотрел на меня, когда я смотрела на пустые кастрюли в раковине, мол, он вообще не при делах. Да, хорошие были времена. Из нас могла бы получиться идеальная пара, если бы он не запудрил мне, наивной девочке-сироте, мозги. Если бы он не был таким бабником-кретином. Я слышу, как на кухне журчит вода. Он наливает себе попить. Затем еще раз наливает. Еще и еще. У него сушняк. Затем я слышу, как хлопает дверца холодильника и шаги. Перед моими глазами появляется стакан с водой. Мирон мне его протягивает, а я не на стакан вовсе смотрю, а на его напрягшийся бронзовый торс, на котором еще блестят капельки влаги, будто монет. Так и хочется слезать их языком. Чтобы отвлечься от провокационного зрелища, я быстро выпиваю воду. Полностью. Мирон забирает у меня стакан и вдруг заявляет. «Поехали». «А?» — выгибаю бровь. «Прогуляемся». «Давно выходила на улицу?» Покусываю губу, думая. «Давненько». «Дома есть нечего?» «В ресторан поехали, потом по магазинам. Поможешь мне обновить гардероб?» Смотрит на меня, многозначительно играя бровями. «А глаза-то горят?» Я опускаю ресницы, качая головой. Меня никак не отпустит. Все трусит и трусит от горячей дрожи, которая до сих пор напирает и концентрируется в твердом комочке между ног. Я крепко сжимаю бедра, чтобы ее хоть немного усмирить. Черт. Я правда изголодалась за столько месяцев. Этот оргазм, он был изумительным. Настоящий атомный взрыв. Но так дальше не может продолжаться. Мы сорвались. Больше секса не будет. Только если Мирон попросит у меня прощения и разведется с Верой. Все. Я, может быть, подумаю над тем, чтобы дать нашим отношениям второй шанс. Так, ладно, это не обсуждается. Я должен тебя накормить. Поехали, говорю. Еду можно и на дом заказать. Я упираюсь, пока Доронин тащит меня за руку к шкафу. Пошли, пошли. Потом спасибо мне еще скажешь за то, что вытащил. Ребенку нужен кислород, побольше движений, а его маме приятные впечатления. В конце концов, Мирон все же вытащил меня из дома, помог выбрать одежду, даже волосы мои сам феном посушил, при этом улыбался, как мальчишка. А потом посадил в свой шикарный автомобиль и отвез в центр города, в один из самых лучших ресторанов. Нет, не в этот, где Галка работала, а тот, который однажды похвалил наш президент. Я позволила себе расслабиться. Ну и ладно, разок можно, тем более я это делаю в первую очередь для ребенка. В последнее время совсем никакой радости. А здесь, в ресторане элитной французской кухни, очень красиво и людно, я опять почувствовала себя нужной, любимой, главной женщиной, в элегантном вечернем платье, окруженной вниманием самого завидного мужчины в стране. Мирон даже парадный костюм надел, распушив перья, как павлин. Сидел с гордым видом, внимательно наблюдая за мной. Его синие-синие глаза продолжали гореть. Так, как при нашем первом поцелуе. Вспомнил об этом, и губы запылали. Такой красивый, вежливый, галантный. Захотелось схватить его за края пиджака, дернуть на себя и снова поцеловать. Но нельзя. Черт, нельзя. Хочется плакать и биться головой об стенку от того, как меня корежит, как трудно бороться с двойственными чувствами внутри меня. Только сегодня, Ди, только сегодня. Расслабься, позволь себе забыться. Представь, что все это волшебный сон. Нам принесли блюда. То одно, то другое, третье, пятое, десятое. Мирон что-то разошелся и был сегодня слишком щедрым. Давно не ела такой вкуснятины. А какая была подача, умереть не встать. Хоть порции малюсенькие, но, клянусь, за ложечку одного из такого дорогостоящего блюда можно продать душу. Особенно, когда ты беременна и кушаешь за двоих. А сын Доронина, тот еще гурман. Ну как тебе? Все вкусно? Нравится? Ресторан, атмосфера, внимание? «Да, спасибо. Все чудесно». Мои щеки запылали. И правда, настроение стало в 1000 раз лучше. Сама атмосфера меня расслабила и вынудила забыться. Особенно, когда вдруг заиграла волшебная музыка, и Мирон протянул мне руку. «Потанцуем?» «Я...» «Поздно». Он грациозно встал из-за стола и увлек меня в центр зала, где уже наслаждались танцем другие парочки из высшего общества. Мирон прижал меня к себе, и в рука заскользила вниз по моей спине, властно легла на поясницу. Миллионер начал плавно двигаться, прижимая меня к себе и баюкая в невероятном тепле своего красивого тела. Зашептал на ушко. «Сегодня день, когда мы должны обо всем забыть, ладно? Выключим головы, позволим себе им насладиться. Завтра будет завтра». Можешь снова стать колючкой, но сегодня, прошу, хотя бы сегодня отбрось все тревоги и будь моей, Ди. Будь моей. Да чего же трепетно прозвучали его слова. Мое сердце сжалось в груди, а потом совершило тройное сальто. Прикрыв глаза, я выдохнула. Выдохнула и отдалась всему тому, что начало со мной происходить. Один вечер. Всего один вечер и одна ночь. Так мы танцевали, опять пробовали блюда и даже почти душевно разговаривали о самом разном. Потом гуляли в саду при ресторане, наслаждались десертами и невероятно вкусным фруктовым чаем. А потом я поняла, что устала, выдохлась. Не заметила, как задремала в машине, пока Мирон вез меня обратно на квартиру. Как же я соскучилась по этому настроению. Боже, как мне было хорошо. Все тревоги забылись, будто их никогда и не существовало. На душе было легко, воздушно. Настоящий рай. Я не хотела, чтобы этот вечер заканчивался. Я хотела, чтобы Мирон остался таким навсегда. Я хочу, чтобы он любил меня по-настоящему. Чтобы не использовал ради секса, не притворялся, не играл со мной как с куклой, а был моим первым, верным и единственным. Мирон прикрыл меня своим пиджаком и плавно вел машину. Он решил отказаться от услуг шофера и провести этот вечер наедине. Его охрана следовала за ним на отдельном автомобиле, а я закуталась в его пиджак, который хранил тепло его тела и его личный запах. Как потрясающе приятно. Потом меня с воздушной легкостью оторвало от кресла, и я оказалась прижатой к твердой груди. Я по-прежнему не открывала глаза, ценя каждый миг, потому что боялась, что прекрасная сказка вдруг возьмет и исчезнет. Мирон нес меня на руках с особой заботой и бережливостью. Сейчас я дышала только им. Находилась в легкой полудреме, словно выпила несколько бокалов вина. Мужчина положил меня на кровать. Чувственные пальцы легли на мое платье и осторожно его сняли. Мирон оставил меня в одних только трусиках и лифчике, накрыв одеялом. «Что? И это все?» Послышались шаги, но он не успел отойти подальше, как я вдруг машинально схватила его за руку и переплела наши пальцы, прошептав что-то спросонья, то, что само сорвалось с губ. «Не уходи. Мне очень одиноко. Ненавижу быть одной. Устала от этого. Как же я устала!» «Малышка», — прозвучал мягкий, встревоженный голос откуда-то сверху. Зашелестела одежда, рядом прогнулась кровать. Меня окутало восхитительным теплом и удивительной нежностью, когда руки мужчины обвили мою талию, прижав меня к горячему торсу спиной. Хотелось возомнить себя ласковой кошечкой и довольно потереться в ответ об эту прекрасную, могучую гору твердых мышц, которая дарила мне ощущение нужности и защиты. «Спи, Диана, спи!» Волос коснулся мягкий поцелуй. «Сладких снов!» Я таю. Таю и куда-то лечу, испытывая приятное головокружение. Тело расслабляется, обласканное сильными руками и волшебным теплом, но вздрагиваю, когда вдруг слышу мелодию входящего звонка. Телефон звонит не мой, а Мирона. «Черт!» — полушепотом. Он лежит на прикроватной тумбочке с моей стороны. На экране мигает до боли знакомое лицо. Мирон быстро сбрасывает телефон, потом вообще, вероятно, отключает. Глухо вздыхает. «Вера!» Сердце больно укололо. В уголках глаз выступила влага. Крепко зажмуриваясь, сжимая кулачки. «Одна ночь. Одна. Ничто ее не должно испортить. Хотя бы сегодня». Но на душе по-прежнему грустно и больно. Я просто закрываю глаза и внушаю себе, что это имя, настойчиво мигающее на экране, мне просто приснилось.